Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и во царствию не будет конца. В предыдущих беседах мы указывали, что седьмой член символа веры представляет два важных предмета христианской веры. Второе – пришествие Христа и суд над живыми и мертвыми. Рассуждая о втором пришествии Христа, мы отметили, что оно будет двояким – пришествие Христа на воздухе и пришествие Христа на землю. О пришествии Христа на воздухе мы заметили, что оно будет сопровождаться победоносным возвещением Иисусом, гласом Архангела и трубы Божией, воскресением мертвых во Христе нетленными, затем изменение в Его подобие живых и восхищение их с воскресшими умершими во Христе на облака встретение Господу на воздухе. Мы также говорили, как верующие на небе предстанут пред судилище Христово и как они вступили в брачный союз с Агнцем. До сих пор мы объясняли, что произойдет, когда Христос придет на воздухе. Но чтобы нам было понятнее Его пришествие на землю, нам нужно обратить наше внимание на вопрос: что будет происходить в это время на земле? К сожалению, мы не можем посвятить много времени этому предмету. В силу необходимости постараемся представить простой, определенный очерк этих событий. Первое. Определение периода. Период времени между пришествием Христа на воздухе и пришествием на землю в Библии назван периодом великой скорби. Конечно, мы знаем, что верующим многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие, Деяние 14:22. Но кроме этого, общего переживания верующих имеется в будущем период тяжкого времени. В книге Даниила, 12 главе 1 стихе, об этом периоде говорится: «И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени». В Евангелии Матфея, 24 главе, с 21 по 29 стих, оно описано как великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. В Евангелии Луки, 21 главе, с 34 по 36 стих, это временно названо «день тот». В книге Откровения, 3 глава, 10 стихе, о нем говорится как «године искушения», которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. В этой же книге, 7 главе, в 14 стихе, читаем о великом множестве людей, которые пришли от великой скорби. В Ветхом Завете этот период считается великим днем, которому не было подобного. Бедственное время для Иакова, Иеремия 30 глава, 7 стих, а также временем гнева Господня на все народы, Исаия 34 глава, с 1 по 3 стих. Второе. Время великой скорби. Нигде не сказано в Библии просто, как долго будет продолжаться этот период, хотя сказано, что ради избранных сократятся те дни. Матфея 24:22. Однако имеются некоторые указания, что это время будет продолжаться 7 лет. Для того, чтобы понять элемент времени периода великой скорби, необходимо обратиться к пророчеству Даниила, где представлена хронология израильской будущей истории в 9 главе с 24 по 27 стих. Каков бы ни был метод исчисления 70 седьмин, ясно, что они начались возвращением Неемии и отстройкой стен города Иерусалима. Даниила 9 глава 25 стих и Неемия 2 глава с 1 по 8 стихи. Также ясно, что 69-я седьмина окончилась распятием Мессии, Даниила 9:26, и что имеется перерыв последовательности седьмин. Разрушение города и храма в 70-м году по Рождеству Христа и повторение войн и опустошение, достигающие конца, пришли между 69-й и 70-й седьминой. Для многих толкователей кажется совершенно ясным, что 70-я седьмина будет в будущем и что она является этим периодом великой скорби. Теперь также ясно, что еврейское слово «шабуа», которое буквально означает «семь», означает «семь лет». Поэтому, если 70-я седьмина представляет период великой скорби, то этот период будет продолжаться 7 лет. В согласии с этим, в других местах последняя половина этого периода названа временем и временами и полувременами. Деяния 7 глава, 25 стих, Даниила 12 глава, 7 стих, Откровение 12 глава, 14 стих. 42 месяца, Откровение 11 глава, 2 стих и 13 глава, 5 стих. И 1260 днями, Откровение 11 глава, 3 стих и 12 глава, 6 стих. Это, вероятно, все, что можно сказать о продолжительности времени великой скорби. Третье. Отличительные свойства этого периода. Этот период начинается восхищением истинной церкви, что означает всех, кто был спасен во Христе, в Иисуса. Он начинается концом периода благодати, но не концом мира. Умершие во Христе воскреснут, а неверующие останутся в могилах, как об этом читаем в Откровении 20 главе в 5 стихе. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Неверующие и те, кто раньше отвергли предлагаемое спасение, останутся на земле для великой скорби, а спасенные будут во славе с Христом. Отметим некоторые свойства этого периода. Первое. Изумление мира. Святые будут восхищены. Их отшествие будет тайным и быстрым. Во время его явления, во мгновение ока, они таинственно исчезнут. Не будет времени, чтобы попрощаться с близкими или предупредить их об отшествии. Окажется много пустых стульев во многих домах и пустых столов во многих конторах. Продавцы оставят магазины, заводы потеряют рабочих, некоторые престолы в мире окажутся свободными. Это не будет местное событие, оно будет всемирным. Это событие коснется каждой страны под солнцем. Представьте удивление оставшихся. Подумайте о панике, которая парализирует многие места. Здесь окажется человек, ищущий свою жену. В течение многих лет она молилась о нем, стараясь привести его ко Христу. Но он продолжает жить во грехе и неверии. Теперь муж ищет ее, но она оставила его. В Евангелии от Луки в 17 главе с 34 по 36 стих читаем. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, и один возьмется, а один оставится. Две будут молотить вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. В некоторых местах будет ночь, и люди будут спать. В других местах будет день, и люди будут работать на полях и в шахтах». Это относится к обоим сторонам мира. Восхищение повредит всякой индустрии. Останутся церкви, но действительные христиане будут забраны. Останутся только ложные христиане, которые будут продолжать дальше труд. Приостановится на время предприятия, школы и учреждения. По крайней мере, мир осознает цену истинного христианина. Он – соль земли, но теперь соль забрана. Земля будет в ужасной беде. Оставшиеся в мире будут удивляться и вопрошать. Некоторые скажут: «Я знаю, что произошло. Однажды я был в церкви и слышал, как проповедник говорил о том, что будет, когда придет Господь. Вероятно, оно произошло». Несмотря на то, что эта истина везде проповедуется, люди безразличны к ней. Тогда весь мир познает, что произошло. Сегодня мир смеется и насмехается, когда говорим о втором пришествии Христа. Но тогда они познают, что это истина. Второе. Безнадежное состояние оставшихся. Некоторые люди будут взволнованы этим событием. Они будут искать спасение своей души. Они вспомнят проповеди, которые раньше слышали, и будут просить милости. Но тогда будет уже поздно. они будут напрасно искать. Двери милости будут закрыты, и Господь посмеется над ними. В книге Притчи, 1 главе, с 24 по 29 стих читаем. «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на ваш ужас, ужас как буря, и беда, как вихрь, пронесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будете знать меня и не услышите, с утра искать меня и не найдут меня, за то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня». Вы можете сеять теперь, но будете пожинать тогда. Вы можете оставить Бога теперь, но придет день, когда будете взывать к Нему, и Он не услышит. Призовите Его сейчас. В 7 главе книги Откровения сказано, что спаслось великое множество людей, которые пришли от великой скорби. Это множество людей будет состоять из евреев и многих других людей, которые никогда раньше не слышали об Иисусе. Однако можно быть уверенным, что никто, отвергавший Христа во время периода благодати, не будет в числе спасенных. Во втором послании Фессалоникийцам, 2 главе, 11 и 12 стихах читаем. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так, что они будут верить лжи, не будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Люди, которые теперь не верят истине, тогда поверят лжи Антихриста, и им не будет возможности спасения. На следующей неделе поговорим больше об этом. Аминь».